Глава 9. Эрика. Вокзал в Сочи почти пустой. С моря тянет сыростью. Я даже слышу, как оно шумит где-то недалеко в темноте. Этой ночью разыгрался настоящий шторм. Увы, мне некогда любоваться морем у ночной набережной. Я возвращаюсь в Москву. Хорошо, что на билетных кассах нет очереди. «Девушка, мне надо в Москву, срочно!» Бросаюсь к ближайшей кассе я. «Скорый поезд Адлер-Москва отходит через 10 минут в 21.09. Еще можно успеть. На Казанском вокзале будете завтра в 20.15. Один билет. Купе». Дрожащими руками протягиваю ей кредитную карту я. Сгребаю выбитый билет, свой паспорт и, сломя голову, несусь на перрон, где уже завершается посадка на поезд. «О, счастье!» Мне удается запрыгнуть в вагон за 2 минуты до отбытия. Открываю купе и растерянно осматриваюсь по сторонам. Ни души. В эту ночь мне придется ехать одной. Расстегиваю дубленку и медленно сажусь у окна. Поезд резко трогается с места и постепенно набирает скорость. Где-то в темноте, совсем рядом, бушует штормом мое любимое море. На Красной Поляне будет праздновать Новый год моя семья. В Москве будет смотреть праздничный фейерверк из окна своей тесной однушки Николас в обнимку с Динарой. А я совсем одна буду ехать в скоростном поезде Адлер-Москва. В горле встал ком. Слезы, невыплаканные и горячие, вдруг покатились по щекам. Меня продали Виктору, жестокому лицемеру, притворившемуся моим другом. В кармане дубленки с удивлением обнаруживаю смятую открытку с его номером телефона. Достаю сотовый. На часах 21.15. Вечеринка в отеле началась. Мое исчезновение уже обнаружили. Смотрю на вызовы. От отца 8 пропущенных. Ну и пусть. Плевать. Я еду в Москву, и меня никто не сможет остановить, потому что мой главный мучитель Иван растворился в закате, а кроме Ивана никто не сможет меня догнать. Телефон снова вибрирует вызовом. Опять отец. Я смотрю на экран, и из глаз новыми потоками льются слезы. Продал меня. Продал. Не сделал наследницы, как обещал, а продал Виктору. Расправляю помятую открытку. Вбиваю в телефон номер Виктора. Знаешь, а ведь я тебе поверила. По-настоящему поверила, что ты тот, с кем у меня могут сложиться отношения. Я даже влюбилась в тебя, черт подери. А оказалось, что мой отец заключил с тобой сделку и продал меня. Только лишь потому, что тебе нужна девственница в жены. Знаешь что, Виктор, не ищите меня с отцом. Никогда. И советую вам не появляться в Москве, потому что как только я окажусь на вокзале, сразу же пойду в ближайший полицейский участок и напишу заявление о том, что меня пытались продать. По-моему, у нас в стране за торговлю людьми существует уголовная ответственность. Да, кстати, передай огромную благодарность Зине за то, что она вовремя открыла мне глаза. Одно нажатие кнопки, и сообщение отправлено. Я написала про Зину, чтобы ей тоже досталось. А про заявление для того, чтобы Виктор не расслаблялся. Ведь ясно, что как только мое сообщение дойдет адресату, то есть Виктору, мой отец вышлет за мной отряд особого назначения. И, наверное, пока меня будут ловить папочкины охранники, они, вместе с Виктором, утопят в бассейне под куполом папочкину жену за то, что из-за ее длинного языка сорвалась такая отличная сделка. Но меня никто не сможет поймать. Во-первых, потому что среди охранников отца мозги есть только у Ивана. А мой мерзкий мучитель сейчас с умилением смотрит новогодние фильмы в компании старенькой мамы и даже не представляет, что я сбежала. А во-вторых, потому что я сейчас позвоню Николасу и попрошу его встретить меня на вокзале. Ник полицейский. Он подскажет мне, как быть дальше в сложившейся ситуации. Возможно, возьмет с собой друзей, чтобы никто не посмел меня тронуть. Я напишу заявление и оставлю его у брата. Оно будет моей подстраховкой на случай, если со мной что-то случится. Телефон снова вибрирует вызовом. Это номер Виктора. Ага, видимо, мое сообщение его озадачило. Интересно, что он мне скажет? Включаю на видеосвязь и спокойно смотрю ему в глаза. Черт, какой же он красивый! Даже сейчас у меня замирает сердце при взгляде на его точеный аристократический профиль и слегка растрепанные русые волосы. Эрика. Да, Виктор. Что-то случилось? Картинно приподнимаю бровь. Наверное, тушь растеклась, и я выгляжу жутко страшной, потому что плакала. По-моему, сейчас снова расплачусь. Милая Эрика, умоляю, послушай меня. Ты неправильно все поняла. Тебя никто не продавал и тем более не покупал. Просто наши родители решили нас с тобой познакомить, а мы с тобой встретились немного раньше. Да что ты! Как досадно! Мне не удается держать себя в руках. Губы предательски дрожат, и по лицу снова катятся слезы. Эрика, у твоего отца чуть не случился сердечный приступ, когда тебя не смогли найти в отеле. Скажи, где ты? Это небезопасно в новогоднюю ночь бродить одной. Я еду домой, Виктор, в Москву. Мой брат меня там встретит. Никогда больше не тревожь меня. Я не стану твоей женой, ясно? Даже если земля и небо поменяются местами, этого не произойдет. А отцу передай, пусть здравствует и процветает без меня. Может, Зина родит ему еще одного ребенка? Для меня с этой минуты его больше не существует. Эрика! Слышу я возглас отца за спиной моего предполагавшегося жениха. Так нельзя! Тебя никто не продавал, Эрика! А, папочка, с Новым годом! Продавал или нет, теперь будет разбираться полиция. Эрика, умоляю, послушай меня. Голос Виктора дрожит от напряжения. Он бледен и, кажется, начинает терять самообладание. Ты нужна мне, Эрика. Никто, кроме тебя, не сможет занять место в моем сердце. Ради бога, прости, если мы тебя чем-то обидели. Это завещание, оно существует, да. Но если бы ты мне не понравилась по-настоящему, у нас бы ничего не вышло. «Хватит заливать ерунду, Виктор!» Горько усмехаюсь и одновременно всхлипываю я. «Просто скажи, где ты, и я приеду». Зеленые глаза мужчины моей несбывшейся мечты сверкают решимостью. «Эрика, для меня со вчерашнего вечера нет никого важнее тебя. И перестань плакать, потому что все, что тебе наговорила Зина, неправда». «Ага». Уже представляю, как на заднем фоне отец душит Зину, и она бьется в предсмертной агонии. Правда или нет, уже не важно. Я переживу, Виктор. Поплачу эту ночь, и все пройдет. Жаль, что ты оказался таким жестоким и бессердечным лицемером. Счастливого Нового года. Только не отключайся, пожалуйста. Нехорошо оставаться совсем одной в новогоднюю ночь. Уж лучше одной, чем в такой гнилой компании. Снова всхлипываю я и с размаху нажимаю отбой. Все, больше никаких разговоров. Пора звонить Николасу. «Эрика, с Новым годом!» Радостно гласит мой брат в телефоне. «Угадай, кто у меня в гостях?» В телефоне появляется веселое лицо Лары в шапочке Санты. Боже, как же я по ним скучаю. Сердце обливается кровью от мысли, что в новогоднюю полночь я не смогу до одыри петь под подъездом вместе с Ником песню «В лесу родилась елочка». В лесу она росла. И вопить «Гип-гип, ура! С Новым годом!» А Динара не будет нам подвывать. И вообще, если бы мой отец не был таким самодуром, а Иван не заставил меня сесть в самолет, сейчас мы могли бы встречать Новый год вчетвером. Ник с Ларой и я с Тимуром. «Да, мечтай, Эрика, как будто Тимур обратил бы на тебя внимание. Одного золотистого платья для этого мало. Надо быть как минимум раскованной блондинкой, чтобы ему понравиться, а не серой мышкой и вдовесок ко всему неопытной девственницей». «Эрика, постой! Ты что, плачешь?» – пугается Лара. «И вообще, где ты? Мы думали, ты у отца». «Еду домой». Оказывается, отец заключил сделку со своим партнером Виктором Курбатовым, и меня собирались продать, потому что Виктору нужна жена-девственница. Я уже рыдаю взахлеб и не могу остановиться. «Продать?» – вытягивается лицо брата в телефоне. «Ничего себе! Где ты сейчас, Эрика?» «Еду домой, на поезде Адлер-Москва. Я сбежала из отеля «Ник». На Казанском вокзале буду завтра вечером, 8:15. Пожалуйста, встреть меня. Я собираюсь написать заявление в полицию. Не позволю, чтобы мной торговали». «Хорошо, Эрика, ты только не волнуйся. Скажи, там в поезде все в порядке? Тебя никто не обидит?» «Нет, я вообще одна в купе». «Отлично, ничего. Новый год встретим вместе, по сотовой связи. Мы с тобой, Эрика. А завтра заберем тебя с вокзала и обязательно разберемся с этим грязным делом». «Спасибо. Мне уже легче. Я все еще всхлипываю, но понемногу прихожу в себя. Все, что не делается, к лучшему. Теперь никто не сможет заставить меня поехать жить в ледяной Омск. Я останусь самой собой. Буду работать в тетушкином агентстве и радоваться жизни. Стану ходить на нормальные свидания. У меня все наладится, потому что теперь я свободна. Иногда встретить Новый год в одиночестве лучше, чем провести его в компании предавших тебя людей. Интересно, Тимур уже нашел себе девушку?»